Степной, по знаку булыги, подобрался к нему. О чем-то пошептались. «Кошкин, доставай мегафон депутатский!» — крикнул замполит ординарцу. «Так, водятел, я у тебя магнитофон видел. Пашет?» Водитель утвердительно закивал и с готовностью вытащил на свет божий раздолбанный магнитофон, колонки которого были обшиты камуфляжной тканью, и по бокам сверкали сержантские лычки. Лишь гордая надпись «Панасуаник» напоминала о далеком-далеком Китае. Взяв в руки мегафон, булыга откашлялся и громовым голосом заорал. «Приветствую вас, тетеньки!» Чеченские тетки ответили истошным визгом и проклятиями. «Я надеюсь, вы все настоящие мусульманки и свято чтите заветы пророков!» На этот раз тетки заорали чуть потише и даже утвердительно начали кивать головами. Булыга, как хороший актер, выдержал паузу и снова заорал. «Вы чтите заветы!» Толпа теток что-то непонятное пробурчала и в удивлении затихла. «Я не слышу вас!» — заорал замполит. Раздалось несколько утвердительных криков с вопросительной интонацией. «Громче!» — орал Булыга. «Да!» — уже громче заорали тетки. «Еще громче!» — заводил толпу замполит. «Да!» — уже вопила толпа. «Внимание, первый взвод!» — заорал замполит. «Форма одежды номер 2. Время 40 секунд!» Сам Булыга нажал на клавишу магнитофона и поднес к колонке мегафонный микрофон. Из громкоговорителя во всю мощь понеслось и заорало писклявым голосом. «Женское счастье был бы милый рядом!» Полковник в ужасе открыл рот. Матросы быстрее ока скинули с себя бронежилеты, каски, свитера, тельняшки. Чеченки бешено завизжали. Стали закрываться платками и руками, бросились в рассыпную. БТРы морпехов рванули по освободившейся дороге. За ними резво покатилась броня ВВшников. Так и проскочили ленточкой гостеприимное село. Непонятно чем держась, матросы на ходу споро оделись и стали зыркать по сторонам. Проскочили кладбище, которое украшали островерхие пики с флажками. Вскоре прибыли на аэродром Северный. Вечерело. Полковник приказал подъехать ближе к самому аэропорту. Остановились возле огромных поврежденных пожарных машин и разбитого самолета Ту, на хвосте которого была нарисована зеленая спираль и какая-то непонятная надпись латиницей. Что-то типа «Накстигл». Штабист куда-то убыл, приказав ждать его. Матросы немедленно обследовали разбитый самолет. Экспроприировали все, что не сперли до них, шатающиеся по округе стаи разнообразного военного люда. Булыга, Кошкин и связист убыли с полковником. Степной заставил запасного связиста развернуть радиостанцию и связаться с пунктом временной дислокации батальона. Доложить, что да как, и заодно поинтересоваться, что творится дома, в окрестностях Ханкалы. В штабе Булыгу посвятили в события. При штурме одного из домов на перекрестке улиц Пионерская и Шерипова мотострелки столкнулись с упорным сопротивлением. Боевики абсолютно не желали оставлять хорошо укрепленный дом. Когда же возле дома разорвались первые пристрелочные выстрелы артиллерии, боевики запросили переговоров. В доме оказалось мирное население, которое бородачи использовали как заложников. Требований боевики не предъявили никаких, просто констатировали факт наличия мирных жителей. На предложение сдаться отвечали выстрелами и криками «Аллах Акбар». Ситуация была ни туда, ни сюда. Капитан Булыга поинтересовался, что же все-таки хотят от него. Начальники отвечали, что слухами земля полнится, и, может быть, замполит морпех как-нибудь посодействует решению патовой ситуации. Там, в районе дома, в рядах пехоты уже второй день работали специалисты из группы психологических операций, но пока все безрезультатно. Так как замполит неплохо проявил себя в недавних боях и имел небольшой, но результативный опыт, его помощь могла бы очень пригодиться. Капитан призадумался. Отказываться было бесполезно. Значит, придется взяться за выполнение абсолютно непонятной для него задачи. Морского пехотинца напоили чаем с лимоном. Кошкин, по своему обыкновению, спер у штабной обслуги 2 крепких лимона и пачку печенья. Штабные начальники, посоветовавшись, назначили выезд на утро. Морским пехотинцам предложили расположиться в районе аэропортовской комендатуры. Но замполит ответил, что они останутся там, где остановились. С полковником и еще парочкой офицеров, выезжающих с моряками, договорились о времени встречи. Связист связался с броней, передал приказ готовиться к отдыху. Когда капитан со своими подручными прибыл к броне, там уже была развернута дневка, причем основательная. Степной, шарясь по развалинам, нашел два строительных вагончика на полозьях, вполне целых, но забитых всякой грязью и хламом. Вагончики по одному, зацепив тросом, транспортерами перетащили к месту стоянки. За вагончиками с криками кинулись какие-то военные, назвавшиеся комендачами. Однако вскоре печально побрели дальше, попав под слаженный словесный и физический отпор. Вагончики освободили от мусора. Выбитые стекла загородили кусками висячей фанеры. Постелили на пол брезент с транспортеров, кинули от аккумуляторов неяркие лампочки. В вагончиках валялись старые печки-буржуйки, из которых собрали две более-менее приличных. Одно плохо – не хватало труб. Однако эту проблему решили быстро. Приспособили какие-то здоровенные обрезки толстенных стальных труб от какого-то аэродромного оборудования. Соорудили нехитрые солярные солярисы и затопили. В вагончиках стало очень тепло и уютно. Заиграл магнитофон. Степной, развалившись на кресле, выдранном из самолета «Накстигл», отдавал указания и неспешно беседовал с корреспондентами. Кто-то из матросов ушел в охранение. Кто-то на импровизированном столе накрывал ужин, приготовленный из пайков. Лейтенанту подали стакан с горячим чаем. Он приказал накормить корреспондентов и принести самое лучшее кресло из разбитого самолета для капитана Булыги. Вскоре прибыл и сам замполит. После кратенького совещания поужинали и легли спать. Корреспондентов расположили в десанте БТРов, дав указание механикам бдительно приглядывать за штатскими. Вскоре под гул артиллерийской и автоматно-пулеметной стрельбы, раздававшейся где-то то на окраинах, то совсем близко, спокойно уснули. И только Кошкин, от нечего делать, следивший за сменой охранения, бегал к БТРу, будил репортеров сообщений о начавшемся бое. Корреспонденты бегали за матросом, занимали какие-то укрытия, перекатывались и снимали на видео Кошкина, героически всматривавшегося вдаль чернеющего неба, расшитого росчерками трассирующих пуль. Наконец эта комедия надоела капитану, и он, выйдя из вагончика, засветил Кошкину штормового лося. Корреспондентам лояльно отвесил по подзатыльнику и отправил всех спать. Испуганные журналисты юркнули в БТР и больше оттуда не показывались. Матрос Кошкин вздохнул, печально почесал грудь, забил снаряженными лентами короб к пулемету капитана, забрался в вагончик. В тепле еще несколько раз почесался, гоняя форму 20. Они же вши бельевые, они же БТРы. Увидел ворочающегося связиста. «Паша, ты что там, дрочишь?» Начал он его подкалывать. «Ага», — решил отшутиться Паша. «А спорим, не закончишь?» «С чего бы это?» «А не себе дрочишь?» Матросы заржали в один голос, сотрясая хлипкие стены вагончика. Лейтенант Степной проснулся от хохота. Морские пехотинцы смеяться перестали. Стали отжиматься.